После того, как Нейв сел, заняли свои места и остальные. Те, кому не досталось стульев, остались стоять. — Итак, — заговорил он, — что мы имеем? Ответом было общее молчание. Присутствующие даже избегали встречаться с ним взглядом. — Я хочу услышать ответ на свой вопрос и ознакомиться с планами адекватного ответа на агрессию. Со злостью в голосе проговорил Нейв. — Слишком поздно. — Господин президент, — ответил Разиков, поднявшись со стула, — что вы имеете в виду? — Военные действия закончились. Тайвань сдался. Смысл сказанного не сразу дошел до сознания Нейфа. — То есть как это? — изумленно спросил он. — Вы что, хотите сказать, что пока я шел из овального кабинета суда, КНР захватила Тайвань? Разиков понурился. Поскольку в результате недавних землетрясений на острове царит разруха и кавардак, Тайвань не смог оказать достойное сопротивление. Прежде чем успели что-либо предпринять, власти Тайваня согласились отказаться от независимости и признать власть Китайской Народной Республики в обмен на помощь в восстановлении острова и прекращении боевых действий. Китайские войска уже оккупировали остров. Тайвань снова стал китайской провинцией. Нейв утратил дар речи. Все произошло так быстро, — слово взял государственный секретарь. — Мы не можем так просто смириться с этим. На острове есть наши войска, — ему ответил командующий сухопутными силами. — Мы не можем ничего предпринять без официального обращения страны правительства Тайваня. А мы его не получим. Мы уже связались с тайваньским посольством. Они не хотят оказаться между молотом и наковальней в виде вооруженных сил Соединенных Штатов и Китая. Боясь, что в результате подобного столкновения их остров вообще может прекратить существование. Более того, нами уже получено заявление правительства Тайваня с требованием вывести с острова наши войска. Нейфа бросила в жар. Меньше двух недель у власти, а он уже потерял Тайвань, проиграв остров китайцам, он сжал кулаки. Это неприемлемо. Я не потерплю распространения коммунизма, пока я у власти. — Сэр, — предостерегающе проговорил Разиков, — Нейв грохнул кулаком по столу. — Хватит кланяться китайцам! Мы должны остановить их немедленно, сейчас! — Что вы предлагаете, сэр? — Трусливое убийство президента Бишопа. Это так, беспардонной агрессии не оставляют мне выбора, — Нейв оглядел сидевших за столом военачальников. — Я потребую Конгресса объявления войны. 2:40. Наха, префектура Окинава, Япония. Джек терпеть не мог самолеты с их спертым воздухом, неудобными креслами и плачущими детьми. Поэтому он искренне обрадовался, когда шасси лайнера ударились о бетон аэродрома, и через некоторое время его выпустили из чрева железного чудища. Хотя самому себе Джек был вынужден признаться в том, что неприятные ощущения были связаны скорее не с неудобствами, а с воспоминаниями о крушении борта номер один. Даже самолет был того же типа, Боинг 747. В течение всего полета Джек смотрел на крыло, рядом с которым сидел, внимательно разглядывая каждый шов, каждую заклепку. Наконец-то через 3 дня после того, как Джек принял решение лететь на Окинаву, он находится здесь. Путешествие оказалось долгим по нескольким причинам. Ближайший аэропорт находился на атолле Кваджа-Лейн, путь до которого занял у Фатома целый день. И, оказавшись там, Джек не смог сразу улететь из-за отсутствия билетов. Еще полдня ему пришлось провести у кассы, дожидаясь, пока появится хоть одно свободное место. И вот он здесь. Выйдя из самолета, Джек оказался в зоне таможенного контроля. Из багажа у него был только один рюкзак за плечами. Подойдя к первой попавшейся стойке, он шлепнул на нее свой паспорт. Таможенник жестом попросил его открыть рюкзак. После того, как Джек выполнил это требование, таможенник пролистал паспорт и обратился к нему на английском. — Добро пожаловать на Окинаву, мистер Киркланд. Сделайте, пожалуйста, шаг вправо. Выполнив и эту просьбу, Джек оказался рядом со вторым сотрудником таможни, державшим в руках портативный металлоискатель. Вороша вещи Джека, белье и туалетные принадлежности, первый таможенник извиняющимся тоном объяснил: «Дополнительные меры безопасности в связи с нападением Китая».